Домой я отправилась пешком, неутомимо понося очкариком мысленно само собой. Когда все непечатные выражения закончились, я вдруг загрустила. Совершенно непонятно, с какой стати, то есть на самом деле понятно и оттого особенно обидно. Есть такие мужики, знаешь, что держаться от них надо подальше. А так и тянет припасть к широкой груди, где вместо сердца старая калоша. А к ней вдовесок готовый набор острот на все случаи жизни. Такие не влюбляются. Это совершенно точно, такие портят жизнь неразумным созданием, готовым слушать всякую хрень. В общем, я собой гордилась, но при этом испытывала нечто подозрительно напоминающее сожаление. И неспешной походкой, направляясь к дому, вопреки собственным здравым рассуждениям, ждала, что очкарик вдруг появится передо мной, с этой своей нахальной улыбкой, а не дождавшись, загрустила. Даже в том, что я называла его очкариком, было желание умолить образ. Сделать его рядовым и будничным, хотя он был весьма далек от этого определения. «Что-то упорно не везет мне в жизни», — с досадой думала я. С чем, в общем-то, тоже можно поспорить. По-настоящему не повезло Ирке, веселой, нетрезвой девахе, которая так и не смогла покинуть тот чертов дом в лесу. Как всегда, при мысли о ней на душе сделалось муторно, что настроение, разумеется, не улучшило. Зато мысли об очкарике-блондине меня оставили. В квартиру я входила с опаской и двигалась по родным квадратным метрам точно по минному полю. К великой моей радости никаких сюрпризов квартира не таила. Не веря своему счастью, я дважды все осмотрела, вздохнула с облегчением и устроилась на диване с книжкой, которую дал мне Олег. Книга увлекла, а ближе к вечеру заявилась Вика, не оставившая мысль познакомить меня со своим избранником. Им оказался невзрачный молодой человек в дорогом костюме с очень дорогими привычками. Часа полтора он нудил о том, где предпочитает кататься на лыжах, а также рубашки какой фирмы считает идеальными. Очень познавательно. Заметив на журнальном столике книгу, заявил, что печатные издания нынче читают лишь неандертальцы, из чего я заключила, что он вовсе ничего не читает, кроме сообщения в соцсетях. И невольно сравнила его с блондином. Тот, конечно, тоже выпендрежник. Но какой? Его-то против воли заслушаешься. А этот ничего, кроме скуки, не вызывает. Вика, кстати, откровенно зевала, вытянувшись на моем диване. В конце концов, я не выдержала и после его очередного 10-минутного монолога спросила. «Петя, а ты чего такой нудный?» Петя не ответил, гордо вскинул голову и молчал 10 минут. Вика это, кстати, не сразу заметила, наверняка дремала с открытыми глазами. Да и как тут не задремать? Потом вдруг вскинула голову и спросила. «А что так тихо?» «У Пети кончился завод», — ответила я, и вскоре они меня покинули, Петя в ледяном молчании. Вика напоследок покрутила пальцем у виска, а через час позвонила. «По что Петьку обидел?» — спросила со вздохом. «Нефиг было его ко мне тащить. Зануда твой Петя. Надоел до смерти. Это я уже поняла. Как думаешь, можно к нему привыкнуть? Если замуж любой ценой, то можно и за Петю. Но тебе-то это зачем?» Обсуждение затянулось до 1:30, потом Вика вспомнила, что и утром на работу, и мы простились. Укладываясь спать, я не без ехидства подумала. «У Вики хоть Петька зануда есть, а у тебя, между прочим, никого». И вновь перед мысленным взором возник блондин, а вовсе не Илья, что было бы куда понятнее. Старая любовь, как известно, не забывается. Она шляется, бог знает где, и не спешит исчезлевить. Ночью мне снилось нечто любовно-эротическое. Стоило проснуться, как сон мгновенно улетучился из памяти, но ощущение осталось. Более того, лежа в темноте, совершенно явственно ощущала чье-то недавнее присутствие здесь. И вдобавок мне казалось, щека моя еще хранит след недавнего поцелуя. Если в первое мгновение я лишь подумала, здесь кто-то есть, то в следующее эта мысль явилась со всей пугающей ясностью. Я резко поднялась, настороженно прислушиваясь и вглядываясь в темноту. Тишину нарушало лишь мое дыхание. Но страх это отнюдь не уменьшило. Напротив, он рос, крепчал, лишая возможности рассуждать здраво. Кончилось тем, что я, схватив мобильный, с легким визгом выскочила из квартиры. Стоя на лестничной клетке рядом с лифтом, я понемногу успокоилась. Но вернуться в квартиру хотя бы для того, чтобы переодеться и отправиться к сестре, не рискнула. С томлением взглянув на дверь Олеговой квартиры, я устроилась на ступеньке лестницы, решив выждать. То ли рассчитывала, что ночной гость себя проявит, то ли что просто солнце взойдет. Как известно, большинство страхов исчезает с первыми лучами солнца. По крайней мере, русский классик меня в этом убедил. Кому ж верить, как не классикам? За неимением других развлечений я возилась с мобильным, и тут пришло сообщение. «Алла, у меня глюки, или ты действительно сидишь на лестнице в пижаме?» Я встала и развела руками. «А что тут скажешь?» Дверь 52-й квартиры распахнулась, и я увидела Олега, одетым в спортивные штаны и футболку. Стыд, что я беспокою человека, легко уступил чувству облегчения. Теперь в этом мире монстров и ночных призраков я была не одна. «Красивая пижама», — сказал Олег. «А что случилось с остальным гардеробом?» «Если уж ты не спишь, можно я немного у тебя побуду?» Вопросом на вопрос ответила я. «Конечно. У тебя завелся барабашка. Или ты дверь случайно захлопнула?» «Извини», — покаянно сказала я, приблизившись к нему. «Я не спал, так что можешь не извиняться. А про барабашку я не просто так спросил». «Ну так что?» «У меня видение или не видение? Чёрт знает что. Такое чувство, что в мою квартиру кто-то наведывается. Сегодня, например, проснулась от того, что меня кто-то поцеловал. Возможно, это сексуальные фантазии озабоченной девицы, но оставаться в квартире жутко». Мы все это время находились в прихожей, входную дверь Олег не закрывал. «Тебе приснился кошмар? А когда ты проснулась, возникло чувство, что в квартире кто-то есть?» — серьезно спросил он. «Ага», — вздохнула я, ощущая себя последней дурой. «Давай я проверю твою квартиру», — предложил он. «А если там действительно кто-то есть?» Олег повернулся и достал из кладовки бейсбольную биту. «Пошли. Хотя лучше оставайся здесь, в случае чего просто захлопнешь дверь и вызываешь полицию». Разумеется, я пошла с ним. Прятаться за спиной инвалида — ужасное свинство. Уверена, Олег не ожидал кого-то обнаружить в квартире, но к моим словам отнесся со всей серьезностью. Пока я томилась в прихожей, он проехал по всей квартире, заглянул во все шкафы, как уже несколько раз делала я. «Идем ко мне», — позвал он. Через несколько минут я сидела на его диване, кутаясь в плед, а он поил меня чаем. «Ты сказала это уже не первый раз?» «Сначала подозрительный запах, потом примятое покрывало. Может, я в самом деле спятила?» «Вряд ли», — серьезно ответил он. «Давай обо всем подробно». Я рассказала. Он внимательно выслушал, иногда задавая вопросы, и спросил. «У кого-нибудь есть ключи от твоей квартиры?» «У сестры, но...» Тут явилась некая мысль. Я пробовала придать ее забвению, но, видно, старалась плохо. Потому что Олег, понаблюдав за мной пару секунд, произнес: «Что?» «Лезет в голову всякая чушь», — поспешила отмахнуться я. «Давай свою чушь, я не привередливый». Собственно, ключи могли быть еще одного человека, у ее мужа. Подозревать его вроде бы глупо, потому что он погиб, то есть исчез. «Интересно», — нахмурился Олег. Пришлось рассказать о прогулке на теплоходе, странной гибели или исчезновении Павла. «И после этого у тебя начались видения?» «Ты про ключи у сестры спрашивала?» «Нет», — покачала головой я. «Ей сейчас нелегко, и если я сунусь со своими глюками...» «Но ты ведь можешь просто спросить, ничего и не рассказывая. Захлопнула дверь, оставив свои ключи в квартире». «Могу», — пожала плечами я. «Вот и отлично. Если они вдруг исчезли...» «В общем, будем думать. Извини за мой вопрос. Я видел мужчину, который выходил от тебя». Я поначалу растерялась, уж не папа ли он имеет в виду, и тут сообразила, что речь идет об Иванове. «Его подозревать не стоит», — усмехнулась я. «Почему не стоит?» — удивился Олег. «Он близкий друг?» «Нет, он ФСБшник. Брякнула я и мысленно чертыхнулась. «Что-то я не понял. Тебе-то он кто?» «Никто». После этого надо бы заткнуться и отправиться домой, но домой не хотелось. Здесь, в квартире Олега, было уютно и безопасно. Я ему позвонила, когда запах сигарет почувствовала. «То есть он просто твой знакомый?» Рассказывать Олегу мою историю не следовало, хотя бы потому, что впутывать его в это дело нечестно. Неизвестно, как все повернется, а он инвалид. Вряд ли бейсбольная бита — надежное оружие против киллера. Ну и врать не хотелось. В конце концов, я рассказала о доме с трупами и своем фантастическом спасении. А потом объявился Иванов и попросил звонить ему, если вдруг в моей жизни возникнут странные знакомые или странные события. Вот я и позвонила. Но он не впечатлился. Советовал обратиться к психологу. Мол, от пережитого у меня крыша поехала. Может, он прав? Вполне могла. Ту часть истории, которая касалась киллера, я освещать не стала. Тем более, что мы с Сазоновым ее сами додумали и запросто могли предаться фантазиям. «Дурак твой, Иванов!» — вдруг заявил Олег. «Привиделось тебе или нет, но повод для беспокойства у тебя точно есть. Даже два, учитывая странную историю с мужем сестры». «Но ведь это не может быть связано». Он пожал плечами. «Я в таких делах мало что смыслю. Вроде связи никакой, но кто знает. Вот что мы сделаем. Я за квартирой в твое отсутствие присмотрю. Вдруг да и увижу, что интересное». «Нет», — покачала головой я. «Лучше я Иванову позвоню. Пусть разбирается. Тебе во все это лезть не стоит». «И от инвалида иногда польза бывает», — усмехнулся Олег. Но я досадливо покачала головой. «Я вовсе не это имею в виду». «Ну а если не это, тогда не будем спорить. Времени свободного у меня более чем достаточно. Вот и потрачу его с пользой». Я кивнула, поняв, что спорить бесполезно. То есть поспорить, конечно, можно, но мои аргументы Олега, скорее всего, обидят. «А сейчас давай-ка устраивайся спать, а я еще немного поработаю», — кивнул он на включенный компьютер. «Спасибо. Я к себе пойду». «И будешь вздрагивать от каждого шороха. Закрывай глаза и спи. Я постараюсь вести себя тихо». «Любишь по ночам работать?» — укладываясь, спросила я. «Лучшего средства от бессонницы я не нашел. Сегодня собирался лечь пораньше, вдруг слышу, дверь хлопнула. И вроде бы всхлипнул кто-то. Стало любопытно, смотрю в дверной глазок, а ты на ступеньках сидишь. Грешным делом решил, что у тебя приятель буйный». «Нет у меня приятеля». «Не беда, будет. Такую не проглядят. На свадьбу пригласишь?» — подмигнул он. «Конечно». «Тогда спокойной ночи. Точнее, уже утра». «Чувствую себя ужасной свиньей. Дурочка!» — засмеялся Олег. «Ты даже не представляешь, какой подарок мне сделала судьба, послав такую соседку». «Мне за такого соседа тоже стоит сказать судьбе спасибо», — засмеялась я и уже начала погружаться в сон. Когда Олег спросил: «Кстати, новые знакомые у тебя не появились?» «Нет». «Ни одного?» «Ни одного. А как же я? Ты уже жил в этом доме до моего переезда. И Иванову ты обо мне не рассказала. Между прочим, зря. Хотя инвалид его вряд ли заинтересует». Кажется, Олег еще что-то спросил. Но слов я уже не различала, мгновенно проваливаясь в сон. Проснулась я часов в 7 и поспешила в свою квартиру. Олегу требовался отдых, но так как единственное спальное место заняла я, он все еще сидел за компьютером. Перед моим уходом мы договорились, что прежде чем покинуть свою квартиру, я обязательно позвоню. До своей постели я добралась на автопилоте и уснула мгновенно, не потрудившись проверить квартиру на предмет ночных гостей и всяких странностей. Спала я до 10, а позавтракав, еще пару часов читала. День был солнечный, но покидать квартиру я не спешила. Олегу надо было отдохнуть. Из дома ушла во 2 часу, позвонив, как и договаривались, соседу. Путь мой лежал к сестре, но по дороге объявился Илья, о котором я умудрилась почти забыть. «Привет!» — голос его звучал весело. И я вдруг поняла: сейчас меня пригласят на свидание. И не ошиблась. «Я скоро освобожусь. Что, если нам выпить кофе?» В общем, направление пришлось срочно менять. И через полчаса я уже сидела в кафе на Ломоносова, заявившись раньше Ильи. Он вошел через 10 минут, две девушки за соседним столиком встретили его заинтересованными взглядами, и девушка за стойкой тоже. А я в душевном смятении подумала, как он красив. И тут же с сомнением, будет ли толк. Илья подошел и поцеловал меня. Точно мы уже были близки, и я разом, поглупев, принялась болтать всякую чушь, без конца улыбаясь. В какой-то момент я вдруг точно увидела себя со стороны и удивилась. Чего это меня так развезло от счастья? И вновь напомнила себе. Нечто подобное уже было. И счастье, и большие надежды. И чем это кончилось? «Я так рад, что мы встретились», — сказал Илья, глядя на меня с покровительственным умилением. А мне по необъяснимой причине захотелось эту радость умерить. Что же помешало встретиться раньше? Он взглянул удивленно. «Ну, ты тогда так неожиданно исчезла. Мама увезла меня из лагеря. Сочла, что там небезопасно». Через минуту у меня сложилось впечатление, что то лето он припоминает с большим трудом. «Ну, спасибо, хоть меня вспомнил». Илья хмурился, а я, покачав головой, сказала со смешком. «Неужели забыл? Парень и девушка из лагеря. Они пропали». «Ах, ну да, господи, как давно это было?» «Их ведь, по-моему, так и не нашли?» — спросила я. «Да, наверное, я бы знал. Правда, на следующий год я в лагерь уже не поехал». «Я была в тебя влюблена», — засмеялась я. «Впрочем, как и все девчонки. Обычное дело в таком возрасте. Кстати, ты тогда была очень красивой. Самой красивой девочкой в лагере. Ты меня поцеловал». «Серьезно?» — засмеялся он. «Не самый разумный поступок. Сколько тебе тогда было?» 15. «Почти 16. Мы купались в озере ночью, и ты меня поцеловал». «Неудивительно, что рядом с такой девушкой у меня крышу снесло. Как ты смотришь на то, что я тебя опять поцелую?» — улыбнулся он. «Неплохая идея, по-моему. Можем поехать на озеро. Или ко мне». «Нелегкий выбор», — засмеялась я. Он подозвал официанта, торопясь расплатиться, и тут у меня зазвонил мобильный. Внутренний голос шепнул «забей», но я потянулась к сумке и поспешила ответить, потому что звонила сестра. «Алла», — сказала она, и в первое мгновение решила, что она пьяная, так странно звучит ее голос. «Ты где? Ты мне срочно нужна». «Павла нашли», — мысленно ахнула я и ответила. «Я сейчас к тебе приеду». «Нет-нет», — заволновалась она. «Я сижу в подъезде возле твоей двери». «Почему не в квартире?» «У меня нет ключей». «Я сейчас приеду». Оставив все вопросы на потом, повторила я, убрала мобильный и пожала плечами, глядя на Илью. «У сестры проблемы. Я должна ехать, мне очень жаль». «Понимаю», — кивнул он. «Я тебя отвезу». Уже в машине, направляясь к моему дому, он спросил. «Значит, у тебя есть сестра?» «Двоюродная». «И что за беда приключилась с двоюродной сестрой? Поссорилась со своим парнем?» «Она замужем. Была. Муж погиб несколько дней назад. Точнее, исчез». «Что значит исчез?» «Пришлось рассказать». «Думаю, нашли его тело», — вздохнув, заметила я. «Даже не знаю, что хуже. Так хоть надежда оставалась. В подъезд Илья отправился вместе со мной. Я не возражала и была ему благодарна, возможно, понадобится помощь. Сестру я на лестничной клетке не обнаружила. Пока набирал ее номер, дверь квартиры Олега распахнулась, и он сказал: «Полина здесь». Мы вошли друг за другом, и я увидела сестру. Она сидела в кресле, держа в руках чашку, должно быть, с чаем. Руки ее дрожали, а под глазом наливался синяк. «Что случилось?» Растерялась я, не зная, что и думать. Она торопливо поставила чашку на журнальный стол и попыталась встать, но тело словно не желало слушаться. «Алла!» — пролепетала она, протягивая ко мне руки, я поспешила ее обнять. «Что случилось?» «Алла!» — беспомощно повторила она. «Алла!» Мужчины переглянулись, и Олег заговорил, точно оправдываясь. «Она сидела на ступеньках». Тут я вспомнила. Он собирался понаблюдать за квартирой в мое отсутствие. Вот появление сестры не осталось без внимания. «Ее так трясло, что она слова не могла сказать», — продолжил Олег. «Еле уговорил ее зайти и выпить чаю». «Пусть они уйдут», — вдруг сказала Полина, вцепившись в мои руки. «Пожалуйста». «Идем ко мне», — кивнула я, но Олег возразил. «Мы будем в кухне», — и покатил туда на своей коляске. Илья, толком не понимая, что ему делать, пошел за ним и плотно закрыл за собой дверь. Едва дождавшись этого, Полина произнесла. «Я его видела». «Кого?» — не поняла я. «Павла. Я его видела. Что происходит, Алла? Я схожу с ума». «Успокойся, успокойся, пожалуйста. Где ты его видела? Когда?» Против ожидания рассказ вышел обстоятельным, вполне связным. На бред сумасшедший вроде не похоже, а вот все остальное... Итак, сестра сегодня поехала на работу, оставив Сашку с няней. Полина, как я уже говорила, работает дистанционно, но пару раз в неделю ей необходимо бывать в офисе. Часа три, иногда больше. Плюс дорога. Поэтому еще 2 года назад она нашла через агентство няню. Хорошую женщину, которая Полине очень нравилась. Но работать только у сестры ей было невыгодно. Оплата почасовая и 2 раза в неделю. Оттого иногда случались накладки. В таких ситуациях няня сама искала себе замену среди коллег. Никогда не подводила, но не все из тех, кто ее подменял, сестре нравились. Я предложила поставить видеокамеру. Выглядела она как рамка-планшет для фотографий и стояла в детской на шкафу, так, чтобы был максимальный обзор. Сегодня как раз пришла замена, и сестра, уходя, включила камеру. «Я проверила запись». В смятении, глядя на меня, пробормотала Полина. «И что?» — нахмурилась я. Сашка с няней почти сразу ушли гулять. Не знаю, почему я стала смотреть дальше. Могла поставить на перемотку, а я просто ускорила просмотр и увидела его. «Павла?» — с сомнением спросила я. Она кивнула. «Что-то мелькнуло на экране. Непонятно». Она потерла лицо руками, как будто желая стряхнуть остатки сна. Тогда я вернулась назад и пересмотрела еще раз. Дверь в детскую была открыта. Человек шел по коридору. Сначала я подумала, кто-то проник в наш дом. Я смотрела снова и снова. «Алла, это Павел. Он приходил домой». «Допустим», — кивнула я. «Где флешка? Давай посмотрим запись вместе». «Флешки нет», — ответила Полина. «Что ты с ней сделал?» Я старалась говорить как можно спокойнее, не сомневаясь, что Павел сестре привиделся. «Но кто-то ведь был в квартире. И еще откуда у сестры синяк?» «Я хотела тебе позвонить, но потом поняла, что...» «Не смогу ждать». Попросила соседку присмотреть за Сашкой и побежала к тебе. Хотела взять на площади такси. Я бы просто не смогла вести машину. Я не очень хорошо понимала, что делаю. Я просто очень хотела, чтобы ты увидела запись и сказала, что я не сумасшедшая. В сквере на меня напал какой-то тип, выхватил сумку. Я не хотела ее отдавать, ведь там была флешка, но он ударил меня. Я упала, а он убежал. Я кричала, но рядом никого не было». «О, Господи! Ты в полицию заявила?» «Нет», — покачала она головой. «Там рядом банк. Наверняка есть камера. Возможно, этот тип где-то засветился. Сможешь его узнать?» «Алла, ты не понимаешь?» — жалобно спросила она. «При чем здесь этот тип? Я хотела сказать, кто мне теперь поверит, что я видела Павла? Ведь флешки нет. В полиции скажут, что я спятила. Да они даже слушать не станут. Я ничего не понимаю. Почему Павел прячется? От кого? Зачем все это? Он что, сошел с ума? Или это я спятила? Ты ведь тоже думаешь, что я ничего не видела? Меня больше нападение беспокоит. У вас вполне приличный район, и вдруг белым днем у тебя выхватывают сумку». Тут я замолчала, и мы некоторое время смотрели друг на друга. История вырисовывалась скверно. Кого-то сестра на пленке видела. Допустим, не Павла. Но кто-то был в ее квартире, когда няня гуляла с ребенком, а сама Полина находилась на работе. Она бежит ко мне, и на нее совсем рядом с домом нападает неизвестный. Отбирает сумку. Днем на улице, где полно банков и магазинов. Хорошо, не на улице, в сквере. Но он просматривается насквозь. Очень рисковый грабитель. Наркоман, у которого мозги в студень превратились, допустим. А если все дело в той флешке? И грабителю была нужна не сумка, а именно она. В любом случае, о камере известно только мне, сестре и Павлу. И снабдить ключами от квартиры неизвестного мог лишь он. Не спеши с выводами, одернула я себя. Допустим, ключи подобрали, а квартиру обыскали еще до этого и обнаружили камеру. Одно несомненно, все это так или иначе связано с исчезновением Павла. «Ты его хорошо разглядела?» — задала я вопрос. Полина кивнула. «Но ведь сначала у тебя были сомнения. Ведь были». Он шел по коридору. Расстояние приличное, на записи он в профиль. И мелькнул лишь на мгновение. «Сколько нужно, чтобы пройти мимо открытой двери? Но неужели ты думаешь, что я не узнаю собственного мужа?» Я была склонна поверить, и вместе с тем, если Павел просто сбежал по неизвестной причине, какого черта его понесло в квартиру? На этот вопрос не так сложно ответить. Например, забыл что-то, что-то важное. «Чертовщина», — выругалась я, вспомнив о своем недавнем госте. «Это как-то связано? Павел и у меня что-то оставил? Бред. Или не бред?» «Вот что», — вздохнула я. «Первое, что надо сделать, это обратиться в полицию. Про пленку, наверное, не стоит рассказывать, хотя я бы попробовала. Но грабителя пусть ищут. И еще. Сегодня ночуете у меня. Замки в твоей квартире надо срочно сменить. Поехали за Сашкой, а потом в полицию». Она вновь взяла меня за руку. «Алла, ты ведь мне веришь?» — спросила испуганно. «Конечно». Я позвала мужчин, они вернулись из кухни и теперь с сомнением на нас поглядывали. На Полину напал грабитель. Надо срочно ехать в полицию, а еще сменить замки. В ее квартире сегодня кто-то был. В детской камере установлена. Жаль, флешку украли вместе с сумкой. Я говорила все это в надежде, что Илья предложит свою помощь. И старалась не зря. «Я поеду с вами», — с готовностью предложил он. Мы пошли к двери, сестра вроде бы немного успокоилась. Она была из тех, кому надо точно знать, что делать дальше. Сейчас план появился. «Спасибо тебе», — уже в прихожей сказала я Олегу. «Не за что», — ответил он и добавил хмуро. «Будь осторожна». Илья как-то странно на него посмотрел, словно гадая, что здесь происходит. Может, мне только так показалось, но история сестры не особенно его заинтересовала, по крайней мере, он не задал ни одного вопроса, молча довез нас до дома Полины и когда-то ушла за дочерью, вздохнул. «Ты у нее останешься?» «Конечно». Он покивал, вроде бы соглашаясь, а я вспомнила, как мы собирались провести время до звонка сестры. Должно быть, внезапная смена планов его расстроила. «Ничего, столько лет ждали, и еще подождем». С моей точки зрения, сейчас было самое время вопроса задавать. Если они у него были, конечно. Но он молчал, только взял мою руку и легонько сжал, а потом сказал, словно опомнившись. «Надо бы взглянуть на дверь. Пока вы пишете заявление в полицию, я мог бы съездить за замками. Сам их поменяю». «А ты умеешь?» Он хмыкнул и посмотрел укоризненно, мол, как я могла в нем усомниться. Вернулась Полина с племянницей, и мы отправились в полицию. Сашку Илья предложил оставить с ним, и сестра безропотно согласилась, что меня удивило, и ключи ему велела отдать. Комплект ее ключей хранился у меня. В общем, Илья уехал, а мы пошли в полицию. Я, с моей той в душе, ничего хорошего от этого визита не ожидая. Возле окна дежурного толпился народ. Когда подошла наша очередь, он отправил нас в пятый кабинет, оттуда в шестой. Наконец, молодой мужчина в джинсах и рубашке на выпуск растолковал, что и как надо писать. Полина написала. Он прочитал, кивнул и посоветовал отправиться в травмпункт, зафиксировать побои. Полина попыталась рассказать, что недавно у нее пропал муж, и она подозревает, что это связано как раз с его исчезновением. «Разберемся», — сказал он, взглянув на часы и посмотрел выжидающе. «Мы поняли, что пора прощаться». Вышли на улицу, и я сказала. «Поехали в травмпункт». «Не надо», — покачала головой сестра. «Он же сказал, ты что, не понимаешь? Никто ничего делать не будет. Всем все равно. Звони своему парню и поехали домой. Кстати, откуда он взялся?» «Мы когда-то познакомились в лагере. Он там тренером работал. Ты не рассказывала. Он что, был влюблен в тебя? Я в него. Как и все девчонки. А он, наверное, над этим посмеивался. А потом вы встретились вновь? Ага, на днях. Тут сестра посмотрела на меня и сказала с дурацким смешком. Мы отдали Сашку мужику, которого ты фактически не знаешь. Признаться, при этих словах ноги у меня едва не подкосились. Но тут я заметила машину Ильи. Она остановилась рядом с нами, и я вздохнула с облегчением, увидев на заднем сиденье Сашку живую и здоровую. «Замки купил», — сообщил Илья, когда мы сели в машину. «Как ваши успехи?» «Написали заявление», — пожала я плечами. «Надо бы съездить в травмпункт. Я никуда не поеду», — отрезала Полина. Илья посмотрел на нее, на меня и спросил. «Куда?» «Замки менять», — вздохнула я.